твой престол, а земля под ночи ног твои, где же можно построить дом для тебя, где бы ты в покое жил. О, Господь, я тебе отдаю сокрушенное сердце мое. О, Отец, я тебя святится имя Твое. Сердечный дом стал обителью Духа Святого, и любовь поселилась в нем, это высшее богатство земного. О, Господь, я тебе отдаю жертву уст приношение мое. О, Иисус, я тебя люблю, и да святится имя Твое. Тогда святится имя Твое на земле и на небесах. Тогда святится имя Твое в нашей жизни и в наших сердцах. Тогда святится имя Твое на земле. Святится имя Твое в нашей жизни, в наших сердцах.